Яско-Кишиневская операция. К августу 1944 года на Балканском направлении сложилась в целом благоприятная обстановка для наступления советских войск. На севере Франции союзники открыли второй фронт. В Белоруссии Красная армия к концу августа завершила операцию «Багратион» и разбила группу армий «Центр». Белоруссия была свободна от немецко-фашистских войск. Близилось освобождение Молдавии и вывод из войны Румынии, союзницы гитлеровской Германии. Политическая обстановка в Румынии, граничившей с Молдавией, была сложной. 4 августа 1944 года Гитлер встречался с румынским лидером Ионом Антонеску. Речь шла об открытии англо-американцами Второго фронта и наступлении советских войск в Белоруссии. Фюрер заверил Антонеску, что будет защищать Румынию от Советского Союза, так же, как и Германию, но потребовал от него заверений, что Румыния останется союзницей Германии, возьмет на себя содержание немецких войск, находящихся на территории Румынии. Антонеску пообещал, но политическая ситуация сложилась иначе. В Румынии, как и в других странах Европы, оккупированных немцами, население начинало понимать, что приближается день, когда диктатура Гитлера будет уничтожена. На смену ей придет новая власть. Режим Антонеску держался на немецких штыках. В стране росло сопротивление установившемуся режиму. Однако вступление советских войск там тоже не жаждали. Оценив оперативную обстановку, советское командование посчитало, что румынские войска, которые были расположены по флангам, менее боеспособны по сравнению с немецкими. Поэтому нанести главный удар решили по ним, тем более что фланги отстояли друг от друга довольно далеко. С северо-востока, западнее Ияс, небольшого румынского городка, бывшего когда-то столицей Молдавии, наступление начинал Второй Украинский фронт, которым командовал генерал армии Родион Яковлевич Малиновский. Южнее Бендер предстояло атаковать Третьему Украинскому фронту под руководством Федора Ивановича Толбухина. Советское командование решило сбить с толку немецкое руководство и имитировала подготовку к военным действиям на Кишиневском направлении. Немцы поверили и стали стягивать к Кишиневу дополнительные части. Черноморскому флоту предстояло оказывать огневую поддержку флангу Третьего Украинского фронта, стреляя по прибрежным морским коммуникациям Германии и Румынии, уничтожая корабли противника. Самолеты флота должны были атаковать с воздуха. Яско-Кишиневская операция началась рано утром 20 августа 1944 года. Артиллерийская подготовка велась несколько часов. В 7 часов 40 минут советские войска пошли в наступление. Прицельный огонь пушек практически полностью уничтожил первую полосу укрепления немецкой обороны. Все траншеи, блиндажи были разрушены. Связь уничтожена. К середине дня была взята и вторая полоса укреплений. Вперед двинулись танки. Это вызвало панику среди румынских солдат, и подошедшие им на помощь немецкие части, танковые соединения, уже не могли исправить ситуацию. Третий Украинский фронт успешно продвигался на южном направлении. За первые два дня боев были полностью разгромлены 7 румынских и 2 немецкие дивизии. Немцы несли большие потери и были вынуждены отходить, но они не заметили, что основные ударные группировки советских войск уже заняли основные пути отхода на запад. 22 августа моряки Дунайской военной флотилии вместе с армейскими десантниками освободили городок Аккерман и начали двигаться в юго-западном направлении. А 24 августа армия под командованием генерала Николая Эрастовича Берзарина заняла Кишинев. Немецко-румынская группировка под Ясами и Кишиневом перестала существовать. день 24 августа 1944 года считается днем освобождения Молдавии.